— заключил Протеро. «Энергия исчезает в одной точке вместе с дробящимся атомом, который появляется в другом месте. Ты видал когда-нибудь, как фокусник прячет яйцо в карман и вынимает его изо рта? Тут то же самое». «Но ведь то фокус. Я все еще не мог, не хотел понять. А тут? Что же, атомы в процессе распада проникают сквозь фольгу?» «Нет,